и у меня кружилась голова от долгой бессонницы, голода и страха, и я стал ходить по долине, будучи в таком состоянии. И вдруг упал передо мной большой кусок мяса. Но я не видел никого и удивился этому до крайности, и вспомнил одну историю, которую я слышал в давние времена от купцов, путешественников и странников. Они говорили, что в горах алмазного камня есть великие ужасы, и никто не может пройти к этому камню. Но купцы, которые им торгуют, применяют хитрость, чтобы добраться до него. Они берут овцу, режут ее и обдирают, и рубят на куски ее мясо, и бросают его с горы в долину, и мясо падает туда еще влажное, и прилипают к нему эти камни. И купцы оставляют мясо до полудня, и спускаются к нему птицы, орлы и ястреба, и хватают его в когти и поднимаются на вершину горы, и тогда приходят к ним купцы и кричат на них. И птицы улетают от мяса, а купцы приходят и отдирают от мяса камни, прилипшие к нему. Они оставляют мясо птицам и зверям, а камни уносят в свою страну. И никто не может ухитриться подойти к алмазным горам иначе, как такой хитростью. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.